Спокойно, спокойно. В последнее время я частенько имею дело с больными. С тех пор, как я вылечила соседскую малышку с гноящейся язвой на ноге, с помощью вытяжной мази, матери каждый день приводят ко мне своих детей, некоторых с ужасными нагноениями. Я старательно, по мере своих сил, чищу, мажу, перевязываю и вызываю людей через день. Но наплыв посетителей так велик, что у меня скоро закончится мазь, и я уже не смогу помочь. Я отправляю их в больницу или к миссионерам, но тогда женщина уходит, не сказав ни слова, и не следует моему совету. Через 2 дня ученики вернутся в школу. Мне жаль, с ними было очень интересно. Тем временем идея открытия магазина крепко обосновалась в наших головах, и однажды я решаю все-таки съездить в Швейцарию, чтобы зарядиться энергией и набрать несколько кило. Возможность поехать в Марлал с Роберто или Джулиано заманчива. Я могла бы оставить наш лендровер здесь, и мне не пришлось бы самой управлять машиной на протяжении всей поездки, поскольку я еще до конца не восстановилась. Не мудрствуя лукаво, сообщаю Кеттинге о своем решении. Ему очень не нравится, что я собираюсь покинуть его через 2 дня. Я обещаю подумать о магазине и привезти деньги. А он должен узнать, где и как мы сможем построить здание. По мере того, как мы об этом говорим, идея нашего магазина становится для меня все более конкретной. Сейчас мне просто нужно время, чтобы все подготовить и набраться сил. Конечно, Лукеттинга снова опасается, что я собираюсь его бросить, но на сей раз мальчики рядом и могут дословно перевести мое обещание вернуться в добром здравии через 3-4 недели. Я сообщу ему точный день, как только куплю билет, а пока отправлюсь в Найроби, чтобы как можно быстрее улететь в Швейцарию. С тяжелым сердцем он соглашается. Я оставляю ему немного денег, около 300 франков. С небольшим багажом, вместе с несколькими школьниками, я ожидаю миссионеров перед зданием миссии. Мы не знаем, когда отправляемся, но если дело не выгорит, придется идти пешком. Мать и мой возлюбленный тоже здесь. Пока мать делает Джеймсу последние наставления, я утешаю Кеттингу. Он находит, что месяц без меня — это очень и очень долго. Наконец появляется отец Джулиана. Я сажусь вперед, ребята протискиваются сзади. Лукеттинга машет мне и говорит: «Позаботься о нашем ребенке». То, насколько он убежден в моей беременности, заставляет меня улыбнуться. Отец Джулиана так мчится, что я с трудом удерживаюсь на сиденье. Он не особенно разговорчив, но, узнав, что я хочу вернуться через месяц, замечает, что мне нужно как минимум 3 месяца, чтобы восстановиться. Я не могу этого даже представить. В Маралале царит хаос. Город переполнен разъезжающимися школьниками. Они распределены по всей Кении, так что здесь смешались представители разных племен. Джеймсу повезло, он сможет остаться в Маралале. Его товарищ, парень из нашей деревни, должен отправиться в Накуру. Так что часть пути мы можем проделать вместе. Правда, сначала нам нужно купить билет на автобус. Кажется, что в ближайшие пару дней это просто невыполнимая задача. Все места заняты. Некоторые иногородние приехали в Марлал на открытых пикапах, чтобы заработать на поездках по завышенным ценам. Но даже у них мы не находим места. Может быть, завтра утром в 5 обещает нам кто-то. Мы договариваемся, но пока не платим. Парень, между тем, стоит в растерянности. Он не знает, где переночевать, а денег у него нет. Он очень застенчивый и услужливый. Все время носит мою дорожную сумку. Я предлагаю пойти в уже известный мне отель, чего-нибудь попить и заодно узнать, есть ли там номера. Хозяйка радостно меня приветствует, но когда я прошу 2 номера, с сожалением качает головой. Один для меня она еще может освободить, потому что я ее постоянный гость, но 2 — никак. Мы пьем чай, потом отправляемся в другие отели. Я готова заплатить за ночлег для мальчика, но везде все забронировано. Уже темнеет и холодает. Я раздумываю, не предложить ли парню вторую кровать в моем номере. Для меня это не проблема, но я не знаю, как на это посмотрят здесь. Я спрашиваю, что он собирается делать. Он говорит, что ему нужно поискать хижину за пределами Мар-а-Лага. Если он найдет женщину, у которой есть сын его возраста, то она должна пустить его на ночлег. Мне это видится чересчур сложным. Нам ведь в 5 часов уже выезжать. Не мудрствуя лукаво, предлагаю ему вторую кровать, стоящую у противоположной стены. Сначала он в смущении отказывается, говорит, что не может спать в комнате невесты воина, так как из-за этого могут возникнуть проблемы. Я смеюсь, не принимая это всерьез, и говорю, что просто не нужно никому об этом рассказывать. Сначала в номер захожу я, сую охраннику несколько шиллингов и прошу разбудить меня в 4:30 утра. Парень появляется через 30 минут, я уже в постели полностью одета, хотя на часах еще только 8. На улице темно, вокруг ничего не происходит, кроме суматохи в нескольких барах, в которые я не хожу. Лампочка без абажура ярко освещает уродливую комнату. Голубая штукатурка на стенах осыпалась, повсюду видны коричневые разводы, на которых блестят маленькие капли. Это отвратительные остатки выплюнутого табака. Дома, в хижине, мать и другие старики поначалу поступали так же, пока я не выразила недовольство. Теперь мать плюет под один из камней очага. Я нахожу комнату крайне отвратительной. Парень в одежде ложится в постель и поворачивается лицом к стене. Мы скоро прекращаем разговор и гасим свет. Стук в дверь. Я просыпаюсь и первым делом спрашиваю, что происходит. Еще до того, как получаю ответ, парень говорит, что уже почти 5. Нам же пора отправляться. Когда пикап будет заполнен, он просто уедет. Мы собираем вещи и спешим в условленное место. Повсюду небольшими группами стоят школьники, некоторые уже садятся в машину. Остальные, как и мы, ждут в холодной темноте. Я ужасно мерзну. В это время в Мар-а-Лаге холодно и сыро от выпавшей росы. Мы даже не можем выпить чаю, потому что чайные еще закрыты. В 6 часов мимо проезжает рейсовый автобус, переполненный и сигналищий. Наш водитель так и не появился. Конечно, зачем торопиться, ведь мы зависим от него. Уже светает, а мы все ждем. Я начинаю злиться. Я хочу выбраться отсюда сегодня. Я должна быть в Найроби. Парнишка отчаянно ищет попутку, но немногочисленные машины забиты людьми. Единственный вариант — забраться в грузовик, нагруженный капустой. Я сразу соглашаюсь, выбора нет. После первых же метров пути я начинаю сомневаться, было ли это решение правильным. Это сущая пытка сидеть на твердых предметах, находящихся в постоянном движении. Единственное, за что я могу держаться, это борт, но он все время стучит мне по ребрам. На каждой выбоине мы подпрыгиваем и приземляемся на твердые, как камни, кочаны. Разговаривать тоже нельзя. Вот так, подпрыгивая, можно легко прикусить язык. Не знаю, как я выдержала 4,5 часа до Ньяхуруру. Полностью измученная, вылезаю из грузовика и скорее прощаюсь со своим молодым спутником, так как мне срочно нужно в туалет. Захожу в первое попавшееся кафе. Стянув джинсы, обнаруживаю на бедрах большие фиолетовые пятна. Боже мой! К тому времени, как я доберусь до Швейцарии, мои тощие ноги тоже будут темно-синими. Мама будет в шоке. Я очень сильно изменилась физически с момента моего последнего визита 2 месяца назад. Снова я возвращаюсь домой, незамужняя и с синяками. В ресторане я заказываю колу и нормальную еду. Проглатываю полкурицы с картошкой фри и тащу свою сумку на забитую людьми автобусную станцию. Мне везет. Автобус до Найроби уже готов к отправлению. Дорога асфальтирована, что является истинным благословением. можно спокойно поспать. Когда снова смотрю в окно, мы уже в часе езды до места назначения. Если еще раз повезет, буду в Найроби до наступления темноты, потому что отель «Икбол» расположен не в самом безопасном районе. Уже темнеет, когда мы достигаем огромного мегаполиса. Люди начинают выгружаться с вещами, и я судорожно прижимаюсь лицом к окну, чтобы сориентироваться в море огней, пока ничто не кажется мне знакомым. В автобусе еще 5 человек, и я почти уверена, что лучше выйти здесь и не ехать до автовокзала, где в это время слишком опасно. Шофер постоянно смотрит на меня в зеркало заднего вида и недоумевает, почему Бзунгу не выходит. Через некоторое время он спрашивает, куда мне нужно. Я отвечаю, в гостиницу «Икбол». Он пожимает плечами. Тут я вспоминаю про большой кинотеатр, находящийся недалеко от «Икбол». «Мистер, вы знаете кинотеатр «Адеон»?» С надеждой спрашиваю я. «Адеон?» «Это место не годится для Мзунгу, леди», — отчитывает он меня. «Для меня это не проблема», — возражаю я. «Мне просто нужно заселиться в «Икбол». Там есть белые люди». Водитель несколько раз перестраивается, поворачивает налево и направо и вдруг останавливается прямо перед отелем. В благодарность даю ему несколько шиллингов. Измученная, я рада каждому метру, который мне не нужно преодолевать пешком. В «Икбол» неспокойно. Все столики заняты, повсюду рюкзаки автостопщиков. Мужчина на стойке регистрации уже знает меня. Джамбо, Масаи леди. У него осталась одна кровать в трехместном номере. Там я обнаруживаю двух англичанок, изучающих путеводитель. Сразу направляюсь в душ, прихватив сумку с деньгами и документами. Раздевшись, с ужасом смотрю на свое искалеченное капустое тело. Ноги, ягодицы и предплечья в синяках. Под струями горячей воды мне становится немного комфортнее. После этого я спускаюсь в ресторан, чтобы наконец-то поесть и заодно понаблюдать за туристами. Чем дольше я смотрю на европейцев, особенно на мужчин, тем сильнее тоскую по своему красавцу-воину. Вскоре я уже в постели, с наслаждением расправляю свои усталые кости. Утром после завтрака я отправляюсь в офис авиакомпании Swiss Air. К моему великому разочарованию, свободное место появится только через 5 дней. Я не могу столько ждать. В Kenya Airways время ожидания еще больше. 5 дней в Найроби. Я точно впаду в депрессию. Изучаю предложения других авиакомпаний, пока не нахожу рейс Alitalia через 2 дня. Но с 4-часовой остановкой в Риме. Узнаю цену и бронирую. Затем бегу в ближайший кенийский коммерческий банк, чтобы снять деньги. В банке очереди, вход охраняют 2 полицейских с автоматами. Я стою в одной из очередей и лишь через 30 минут могу изложить свою просьбу. У меня есть чек на нужную сумму. Это будет огромная пачка денег, которую мне придется везти в Alitalia, по улицам Найроби. Мужчина за стойкой переворачивает чек и спрашивает, где находится Маралал. Затем уходит и возвращается через несколько минут. Уверена ли я, что хочу взять с собой столько денег? Да, раздраженно отвечаю я. Можно подумать, меня само это не коробит. Подписав все необходимые квитанции, получаю пачки банкнот, которые тут же прячу в рюкзак. К счастью, людей почти нет. Банковский служащий спрашивает, что я хочу делать с деньгами и нужен ли мне для помощи крепкий парень. Я вежливо отказываюсь и ухожу. До офиса Alitalia добираюсь без приключений. Снова меня просят заполнить формы и смотрят мой паспорт. Сотрудница авиакомпании спрашивает, почему у меня нет обратного билета в Швейцарию. Объясняю, что я живу в Кении. И 2,5 месяца назад была в Швейцарии в отпуске. Дама вежливо говорит, что я турист, потому что нигде не сказано, что я живу в Кении. Все эти вопросы сбивают меня с толку. Я просто хочу получить билет на самолет и оплатить его наличными. Но именно в этом и заключается проблема. У меня есть доказательства, что я получила деньги со счета в кенийском банке. Как туристу мне запрещено быть владельцем счета. И кроме того, я должна представить доказательства, что деньги пришли из Швейцарии. В противном случае сотруднице авиакомпании пришлось бы предположить, что это так называемые черные деньги, поскольку туристам в Кении не разрешается работать. Я теряю дар речи, моя мама переводила деньги, но квитанции остались в Барсалое. Растерянная стою перед этой дамой с пачкой денег, которые она не хочет брать. Африканка за стойкой сожалеет, что они не могут быстро выписать мне билет без наличия доказательств. Откуда у меня деньги? Совсем смутившись, я расплакалась и сквозь слезы прошептала, что с такими деньгами я никуда отсюда не пойду, поскольку мне еще не надоело жить. Африканка в шоке. При виде моих слез ее высокомерие мгновенно пропадает. «Подождите», — успокаивающе произносит она и исчезает. Вскоре после этого появляется вторая дама. Снова объясняет проблему и уверяет меня, что они всего лишь выполняют свои обязанности. Я прошу ее проверить банк в Мар-а-Лале, потому что менеджер хорошо меня знает. Две дамы некоторое время советуются, затем снимают копии с моего чека и паспорта, и спустя 10 минут я выхожу из офиса с билетом. Теперь нужно найти международный телефон, чтобы сообщить маме о неожиданном визите. Во время полета я испытываю разные чувства. То предвкушаю встречу с цивилизацией, то тоскую по африканской семье. В аэропорту Цюриха мама с трудом скрывает ужас при виде меня. Я благодарна, что она не выражает всех чувств и мыслей словами. Я не голодна. Мне очень понравилась еда в самолете, но я хотела бы выпить славного швейцарского кофе, прежде чем мы отправимся в Бернский Оберланд. В последующие дни я балую себя мамиными кулинарными шедеврами и постепенно становлюсь чуть более симпатичной. Мы много говорим о моем будущем, и я рассказываю о наших планах относительно продуктового магазина. Она соглашается, что мне нужны доход и работа. На 10-й день я, наконец, отправляюсь на осмотр к гинекологу. К сожалению, результат отрицательный. Выходит, я не беременна. У меня малокровие, я сильно истощена. Представляю, как будет разочарована Лукетинга. Но я утешаю себя мыслью, что у нас еще полно времени на детей. Каждый день я гуляю среди деревьев, и все мои мысли об Африке. Через 2 недели я уже планирую отъезд и бронирую обратный билет на рейс через 10 дней. Я снова покупаю кучу лекарств, разные специи, пачки макарон, сообщаю Лукетинге о своем приезде телеграммой на адрес миссионеров. Оставшиеся 9 дней пролетают незаметно. Единственное яркое событие — свадьба Эрика и Джелли. Я на ней как в трансе, и не так уж радует меня вся эта роскошь и изысканная еда. Все хотят знать, какова жизнь в Кении. Все пытаются склонить меня благоразумию. Но моя душа в Кении, вместе с моей большой любовью и скромной жизнью. Наконец-то я снова могу улететь.